Чики-чики-кички, березовые лычки, летели две птички, с собой невелички. Как они летели, все люди глядели, как они садились, все люди дивились. Бобры и деревья. По весне река разлилась, затопила берега. Надумали бобры плотину строить. Отправились в лес дерево валить. Пришли к березе и говорят: «Береза, береза, мы тебя валить будем, плотину строить». Береза им отвечает: «Не валите меня. Из моих веток веники вяжут, соком березовицей больных поят». Пошли бобры к другому дереву, видят, липа стоит. Говорят они: «Липа, липа, мы тебя будем валить, плотину строить». Липа им отвечает: «Не валите меня. Из моего подкорья лыка дерут, лапти плетут, мочало вяжут». Пошли бобры другое дерево искать. Нашли сосну и говорят: «Сосна, сосна, мы тебя будем валить, плотину строить». Сосна им отвечает: «Не валите меня. Моей смолой лодки смолят, шишки на растопку берут». Пошли бобры дальше. Увидели осину и спрашивают: «Осина, осина, почему ветра нет, а листья на твоих ветках дрожат?» «Топора боюсь». «А на что ты годна?» «На дрова». «Так и нам сгодишься». Повалили бобры осину и принялись